Билли Харрингтон, значилось на ней. Теодор перевел взгляд на Джереми. «Это мой кузен, обычный парень, актер. Не переживай, гоблины знают, какой у него счет». Вскоре мороженое было доедено и Нот распрощался со старым знакомым. Как только рации должны были оказаться у него, он планировал отправиться с ними к Уизли, чтобы сделать из рации настоящее магическое средство связи. На этот раз он планировал подготовиться к возможным неприятностям всерьез. Глава 100. Последняя, если не считать 29 и 30, неделя июня показала дно на счетах Теодора, и он решительно написал письмо Тиму Тюберу. Покупка рации у Яксли, обновление гардероба и совместные траты на ряд долгохранящихся зелий, ценных при любом раскладе, обошлись в почти 1000 золотых в сумме, а потому дело принимало дурной оборот. На свадьбу можно было, конечно, трансфигурировать костюм, но трансфигурация могла спасть в любой миг, и это выставило бы юношу дураком. Впрочем, даже официального приглашения он еще не получил. «Мистер Тюбер, на протяжении последнего года, в связи с понятными обстоятельствами, мы не рассчитывались в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее. Прошу вас выделить время на обсуждение вопроса дальнейших действий по нашему соглашению в ближайшее время. С уважением, ТМН». Те отправил письмо с совой Арчи, и уже на следующее, пятничное утро получил ответ. «Мистер Нот, приглашаю вас на обсуждение вопроса, обозначенного вами, сегодня или завтра в любое удобное для вас время. Тим Тюбер». Послание было написано несколько дерганным почерком, поэтому Теодор заподозрил неладное и нацепил на себя галстук с зачарованной запонкой. Его так и подмывало начать делать собственные защитные артефакты, идея гравировки рун на металле, нанесение чар и прикрепление магических концентраторов в виде драгоценностей так и просилось к реализации, но времени и сил заняться этим все не было, и планы оставались планами еще с Францией. Взяв обе палочки, Нот попытался аппарировать в дом Тюберов, и потерпел неудачу. Он отчетливо представлял себе гостиную, которую видел несколько раз, коридор, где нашел как раз Тима, и помещение, где оставил троих Тюберов, но прыжок откидывал его обратно в то место, откуда он стартовал. Заспанный Артур, выйдя на шум на лестницу со второго этажа, посоветовал Нокту не тянуть кота хвост и воспользоваться камином. Отряхнувшись, Теодор последовал его совету. Сам Арчи по-прежнему не снял надзор с палочки и продолжал путешествовать по старинке. Дом Тюберов, запомнившийся Нокту по пресному воспоминанию ночной встречи с Нарциссой и Малфой, значительно потерял в лоске. Не все магические светильники горели, иные и вовсе деформировались или потухли. Много где лежала пыль, а на чайном столике у дивана в гостиной стояли пустые фиалы из-под зелий, вызвавшие у Нокта ассоциации с детства. «Хорошо, что это не огневиски», — молча вздохнул он. «Мистер Тюбер», — громко произнес Теодор. В коридоре послышалось шевеление, и спустя десяток секунд оттуда показался всклоченный молодой мужчина с видом невыспавшегося мученика. «Мистер Нот, рад вас видеть», — Теодор, вымученный радостью, как показалось Теа, поприветствовал его Тим Тюбер. «Взаимно, Тим, у тебя все в порядке, приятель?» — спросил Нот, не выпуская руки своего вассала. Маска радости на его лице треснула, и уголки губ на мгновение опустились, будто бы он вспомнил что-то плохое. «Пойдем, Теодор, это разговор не для гостиной», — вздохнул мужчина, и Теа отпустил его ладонь. Несколько коридоров, мимо той самой комнаты, и они оказались в малой столовой, где уже было накрыто на двоих. Запеченный гусь, фаршированный яблоками, в июне-то, бутылка вина. «Прошу угощаться, чем послал нам Бог», — невесело усмехнулся Тим, и Теа сел за стол первым. Погода конца июня была переменчивой, в Сассексе шли дожди, а в Дерби, по сообщению пророка, у Макглав вяли цветы на участках от засухи. Джентльмены, подражая совсем взрослым, обсудили это за едой. «Как Ранни?» — мимоходом осведомился Теодор. Если он правильно помнил, младший Тюбер, Сквиб, должен был поступать в колледж в прошлом году. «Вашими молитвами», — Тюбер вздохнул, — «обижается на все, отдали его в Итон, учится, хочет быть Макглом. Вот, собирается в какую-то шотландскую глушь на музыкальный фестиваль в августе. Хочет быть Макглом», — эхом повторил Теодор. «Ну, за магию». Юноши чокнулись бокалами и пригубили вино. Терпкий вкус отдавал какими-то ягодами, а травяное послевкусие почему-то напомнило запах лугов Лангбаттомов. Теодор сдержанно похвалил напиток. «Это вино мистера Брэдбери. Его семья со времен римлян занимается виноделием. Конечно, не одуванчиковое, но и смородина с терпким виноградом неплоха», — Не правда ли? Честно говоря, редко пью вино, простодушно улыбнулся Нот. Это вкусное. А я последнее время пытаюсь найти тот алкоголь, что поможет избавиться от ну, вы понимаете. Тюбер крутил в руках бокал с высокими стенками, и гранатового цвета напиток на дне переливался в неярком свете магических свечей. Его взгляд смотрел в никуда, а мысли витали будто бы где-то глубоко внутри. Мой отец пытался глушить тоску алкоголем. Увы, его привело это в могилу, Тим. Иногда кажется, что и могила может быть лучше, чем вечные муки. Что же за муки вас одолевают? Кошмары. Кошмары о том, чего никогда не было. Взгляды мужчин пересеклись. Теодор ощутил чувство дежавю и одновременно неловкого, липкого страха. «Этой зимой я получил лицензию обливатора, чтобы заполнить неловкость», — отметил Нот. «Может быть, я могу помочь? Нельзя забыть то, чего не случалось, понимаешь? Каждую ночь ко мне приходит она. Смерть, черно-платиновые волосы, разъеденные кости черепа, черный балахон. В нашем роду никогда не было ни Поттеров, ни Гонтов, и семя Певереллов не проникало в нас, но я точно вижу ее. Она смотрит на меня, а я лежу и не могу пошевелиться. Это ужас, приходящий с крыльями ночи, и ничто не в силах мне помочь. А в Мунго ничего не говорят? Мунго. Госпиталь Святого Мунго в Лондоне. Я знаю, что такое Мунго, но как они могут мне помочь? Целитель Ян Устики, специалист по ментальным травмам. То, о чем ты говоришь, звучит как ментальная травма. Мистер Тюбер наверняка бы посоветовал отправиться туда. Тим помрачнел. Отец до сих пор лечится в Вюртемберге. Последствия проклятий, кто-то подчинил его волю, а потом стер память. Они с матерью наказали мне отправлять всю выручку им, и я даже нашим рабочим плачу кнаты обещания. А то, какие у нас с мелким проблемы, их волнует мало. Поэтому да, Теодор, поэтому вот так. В голосе Тима Тюбера сквозило уныние и даже некоторое отчаяние. Теодору стало его жаль, но чем помочь ему он не знал. Звучало так, что вассалу была нужна помощь способного менталиста, но еще одна рекомендация могла сформировать лишний ассоциативный ряд, что привел бы к раскрытию тех воспоминаний, что Нот неумело скрыл тогда. Может, Арчи был прав, и заокеанский артефакт, что замещал воспоминания вспышками света, был гуманнее проклятий на мозг. Они выпили вновь. А ловец снов? Спросил вдруг Теодор. На прошедшее Рождество Джинни все же подарила ему собственноручно сплетенный ловец снов, пропитанный ее магией, и потому с любовью, как хотел думать о оберегавшие его сны от кошмаров. Ему было неловко вспоминать о том, как он пожаловался на кошмары, что преследовали их в Нотхолле, и как Джинни преисполнилась решимости. Он не хотел проверять его действенность там, в Актоне, но в Абирайроне кошмары к нему не приходили. Ловец снов? С горькой иронией спросил Тюбер. Самоплетный артефакт для того, чтобы вешать над изголовьем, именно, Теодор, но его должен сплести тот, кто искренне любит тебя. А те, кого я любил, всегда были безответны ко мне. Но ведь это не повод забываться и запираться, как в чехле, возразил Теодор, разгоряченный вином. Это повод понять, что на третий раз ты никому не нужен. Пылко парировал раскрасневшийся Тюбер. Тим, наверняка на младших курсах были те, кто с вожделением смотрел на тебя. Что мне до этих младшекурсников, если моя любовь выбрала сбежать в горы на краю цивилизации, к огнедышащим тварям, высмеяв меня перед всем замком? Его глаза пылали бесконечной болью и тоской. Выпалив это, он тут же сник и опустил плечи, а затем залпом допил вино. «Я полагаю, нам с вами нужно будет пересмотреть соглашение, мистер Нот», — тихо добавил он. В этом полугодии у меня не будет операционных средств для выплаты вам. Теодор также залпом допил вино и, поднявшись, коснулся плеча собеседника в одобряющем жесте. «Я надеюсь, что вы преодолеете временные трудности», — произнес он мягко и потянулся магией домой, в Уэльс. Обратно у него получилось аппарировать, несмотря на защиту особняка Тюберов. Мастерская в Кардиффе также была скрыта антиаппарационным куполом и закрыта от каминной сети, поэтому Теодору пришлось использовать магловский транспорт, чтобы на пару с пыхтящими под тяжестью ящиков Бутом и Гампом добраться до магической улочки. «Почему ПФФХ мы вообще ПФФХ не камином?» «Все, я не могу», – простонал Терри. Он успел снять толстовку, а затем и рубашку, оставшись топлес со слегка поросшим светлыми волосами плоским животом, который по его же прогнозу должен был очень скоро покраснеть. Артур выглядел немногим лучше, даром, что не раздевался. Три тяжелых ящика они тащили от Макглавской железнодорожной станции к магическому кварталу по примерным ориентирам Нокта. В записке в схроне Джереми, что спрятал в Бремингеме груз для Нокта, написал, что магия попросту приведет к порче купленного имущества. Это было бы обидно и неправильно, а потому Теодор позвал друзей, чтобы доставить ценный груз до Уизли. «Сломается», — ответил Теодор, утирая лоб. «Солнце, как назло, светило, как в последний раз». В голове почему-то играли слова песни какого-то Макгла о том, что все ждут надежды на избавление от мрака, окружавшего всех. Конкретно ему хотелось поскорее избавиться от тяжелой ноши, от которой ныли руки, спина, ноги и живот. «Давайте, осталось немного». Под скучающими взглядами незаинтересованных в их ноши прохожих трое парней смогли пройти мимо древнего величественного замка, пересечь мост через местную реку и, наконец, свернуть в закуток, где пряталась магическая улица Валлийской столицы. Здесь все было по-прежнему. Адмирал Бенбоу смотрел своими ощетинившимися зачарованными решетками окнами на мрачный, будто бы опаленный фасад Валлийского зеленого. Аптека Мюррея соседствовала с универсальной лавкой Клейда, а у входа в магистрат министерства дежурил демонстративно сонный Аврор в красном. Юноши под пристальным и подозрительным взглядом стража порядка прошли вниз по улице к скрытому чарами Фиделия домику Уизли. Как Теодор и ожидал, лишь он один мог видеть здание, а потому, оставив друзей сторожить ящики, на которые оба смотрели с нескрываемой ненавистью, открыл дверь и скрылся внутри. Его тут же обдало прохладой. Откуда-то сверху раздавалось хрипящее пение, издаваемое колдородя. Девушка пела о том, что победитель забирает все, но на первом этаже царила тишина. Решив, что сначала надо затащить оборудование, Теодор вышел и поднял первый ящик. Спину неприятно защипало. «Ты где был?» – спросил его недоуменно Арчи. «Пропал в стену, я таких фокусов вообще не ожидал. Здесь какой-то тайник, пещера из тысячи и одной ночи, не те ты книжки читаешь, бро». Хотел было рассмеяться Теа, но из-за ноши не смог. «Мы сюда и шли, просто тут, ну, Терри, скажи ему». Пока Буд пытался понять, что имел в виду Нот, и объяснить это Гампу, Теа перетаскал внутрь ящики, а затем и вовсе отпустил друзей. Вопреки его ожиданиям, они направили стопы в Валлийского зеленого, чтобы промочить горло. Для себя Нот решил считать, что парни пошли за мороженым. Вернувшись внутрь, Нот движением руки стряхнул из кобуры палочку в ладони и принялся вспоминать светлые моменты из прошлого. «О, Теодор, а ты чего тут делаешь?» – окликнул его удивленный знакомый голос. Открыв глаза, он встретился взглядом с одним из близнецов, опоясанным полотенцем. Через несколько минут оба близнеца, один из которых едва проснулся, а второй как раз был бодрый свеж после душа, сидели на прилавке и слушали рассказ Теодора. И вот тут написано, что эти штуки могут работать на одном канале, чтобы маглы могли слышать друг друга. Не уверен, что в магическом фоне это будет работать, но мы можем попробовать прямо тут. Сейчас Теа покрутил колесико и убедился, что сначала на одной, а потом и на другой черной трубке отобразились одинаковые цифры, и нажал на рычаг передачи. Вторая рация зашипела. «Держи», — кинул он ее сонному Фреду. «Давай, ты на второй этаж, а мы отсюда». Близнец спрыгнул со стола и поднялся по ступенькам, хлопнув там дверью. «Алло?» — спросил с улыбкой Теодор, нажав снова на рычаг. Несколько секунд рация молчала, а потом с шипением раздался немного искаженный голос близнеца. «Шеф, а я вас слышу», — воскликнул Уизли. «Аналогично», — рассмеялся Нот. «Изобретение Макглав действительно могло обеспечить связь, несмотря на шум и помехи. Так ты хочешь, чтобы мы убрали отсюда макглавские энергетики, заменили их магическим концентратором и связали протеевыми чарами магическими каналами эти штуки вместо макглавских?» «Ага, трех будет достаточно». Фред спустился вниз с широкой улыбкой. «Джорджи, представь, если бы такие были у нас, мы бы не Монти засунули в шкаф, мы бы и Флинта заманили к Пивзу, чтобы он его обоссал. Карта вместе с этим, мы бы стали неуловимы. Теа, говори, что хочешь, я за четыре таких штуки любое говно с ними вытворю». Нот мысленно потер руки. Вдруг наверху раздался хлопок аппарации. Теодор тут же выхватил палочку, да и Уизли заметно напряглись. «К вам разве можно? Только нескольким людям», — хмуро ответил Фред. Вся его веселость и сонливость куда-то улетучились. Шаги, перемежаемые скрипом, приближались к лестнице. На ступенях возник голубоватый щит, что заставило Теодора напрячься еще сильнее, а Уизли, напротив, переглянувшись, опустили палочки. «Уизли, крикнул сверху знакомый голос бывшего Аврора, имя которого приходило к Нокту в детских кошмарах. «Ну-ка, как я назвал вашего приятеля при первой встрече? Вы сказали, что ли похож на кудрявую мартышку?» Радостно почти хором ответили оба близнеца. Со скрипом вниз спустился шизоглаз Муди. Его волшебный глаз беспрестанно вращался, но те закрались неприятные подозрения, поэтому он упер свою палочку, направив ее в грудь мага. «Профессор, а почему вы не задали вопрос мне?» – спросил он громко. «Что вы сказали про меня, когда мы встретились с вами в первый раз? Что ты пожирательский ублюдок, Нот, испещренный ранами и шрамами череп шизоглаза, обзаведшийся несколькими свежими рубцами и лишившийся половины волос справа, оскалился в крайне неприятной гримасе. Альбус почему-то верил в тебе, но он ошибался достаточно за свою жизнь. У меня разговор к Уизли, так что можешь быть свободен. Или тебе помочь, мистер Муди, Теодор наш друг и жених Джинни», — неожиданно вступился Джордж. «К тому же, директор действительно доверял ему. Если бы мы не были в Антверпене в те дни», — довольно слез, — оборвал его Муди. «Нот, ты готов рискнуть здоровьем ради нашей надежды? А можно больше подробностей?» — скривился Тя. «То есть вы хотите сказать, что рискнете 40 сильными магами из сопротивления темному лорду, чтобы через месяц выкрасть Гарри, мать его, Поттера из дома его родственников, чтобы доставить в безопасное место?» — переспросил, выслушав план Муди, Нот. Муди был лаконичен. «Я удивлен, что ты слушал не жопой, мальчишка. Профессор, я никогда не был профессором». «Тогда я буду называть вас шизоглазом», — Нот упрямо уставился в здоровый неискусственный глаз Муди. Тот упрямо смотрел на него в ответ. «Зачем весь этот цирк? Темный лорд имеет достаточно сторонников, чтобы устроить охоту на каждую группу из скольки? 7? Что за глупость? Это бессмысленный риск. Это план людей поумнее тебя, малолетний дебил». «Спокойно, насколько это могло быть спокойно сказано», — произнес Муди. «Да, мы рискуем, но рискуем ради будущего. По плану Альбуса, директор не всесилен, шизоглаз. Знаешь, он просил меня оказать услугу, когда ложный ты, Крауч-младший, заколдовал кубок как двойной портал». Теодор обвинительно ткнул в сторону Муди, наклонившись над столом навстречу ему, пока Уизли с беспокойством следили за их перепалкой. «Я сказал ему об этом. Представь, сколько жизней мог он спасти, если бы развеял чары тогда». В глазах Муди отразилась какая-то странная эмоция. «Лигил Лиминс», — вдруг проревел он, единым движением выставив палочку в глаза Нокта. Теодор почувствовал жгучую боль в висках и сильный удар спиной, и чуть не потерял сознание. Перед глазами пронесся их тогдашний диалог с директором, и вдруг все прекратилось. «Проклятие, Аластер!» — нервно кричал кто-то из Уизли, пока второй помогал Теодору встать. «Это запрещено, так нельзя. Для мистера Шизоглаза нет правил», — кашлянула и хрипло, надсадно выдавил из себя Теодор. Шизоглаз выглядел потрясенным. «Альбус Дамблдор тогда не остановил будущую войну, и представьте себе, скольких он обрек этим планом на смерть сейчас». Уизли наколдовал для Нокта стакан воды, тот с благодарностью выпил сначала его, а потом и какое-то снадобье с нежно-мятным и медовым вкусом. «Я не доверяю тебе, Нот», — констатировал Муди. «Но ты не врешь. Если Альбус тогда отдал все на откуп судьбе, я все равно буду рассчитывать на вас, Уизли, даже если мы поменяем план». Ни Фред, ни Джордж ничего не ответили, а Шизоглаз с хлопком покинул помещение. «Тя, а ты, ну, сказал ему правду?» — тихо спросил один из близнецов. Тот кивнул. «Но почему Дамблдор попросил именно тебя?» — задумчиво продолжил второй. «Ты темнишь. У меня есть свои секреты. Родовая магия, если угодно». «Он что, как наш утенок?» — спросил один близнец другого. «Похоже на то, брат», — согласился второй Уизли. Теодор решил не пытаться понять, что они имели в виду, и вернулся к разговору про рации. По общей договоренности парни должны были подготовить рации к концу лета, примерно за 1,5 месяца. Приближающаяся свадьба, непонятные планы шизоглаза и прочее дерьмо могло этот срок сдвинуть, но Теодор был твердо уверен, что эти средства связи ему абсолютно точно будут нужны в замке уже в сентябре, как бы ни повернулись события. «Дорогой Теодор, с радостью приглашаю тебя на мою, Уильяма Артура Уизли, свадьбу с Флёр Изабеллой Делакур 1 августа сего года в предместье Норы, Девон, Англия. Форма одежды свободная, подарки не обязательны. С уважением, Уильям Артур Уизли». После прочтения приглашения в голове Тиа крутилась лишь одна мысль: Уильям, не Беллиус. Глава 101. Незаметно подкралось начало июля. В преддверии разговора с верховным чародеем, Теодор решил отправиться к Луи. Его в общем-то не особо беспокоил вопрос того, как именно он заберет брата из его семьи, но делать это неожиданно было бы совсем странно. Теодор сосредоточил память, выйдя на задний дворик особняка в Оберайроне. Вдалеке, над морем, кричали чайки. Накануне они с Арчи прогулялись по городку и посмотрели на море. Почему-то Гамб был уверен, что именно здесь разворачивались события десяти негритят Агаты Кристи, хотя в книге было четко написано про Дивон, и с утра мальчики даже не разговаривали. Арчи в знак обиды бойкотировал завтрак, оставив Теа в одиночестве. Взглянув на часы, они показывали половину одиннадцатого. Теодор усилием воли отринул воспоминания о бурной дискуссии накануне и сосредоточился на событиях прошлого лета. Тогда он на удачу купил в магазине волнистого попугайчика со сломанным крылом и принес его в жертву ритуала введения рода, отойдя в закуток, который показал ему Луи. Нодг закрыл глаза и представил себе то место так ярко, как только мог, и потянулся магией туда, его завертело и, протянув сквозь аппарационную петлю, перенесло в ту же подворотню. Увы, он здесь был не один, и лай собак, испуганных появлением высокого юноши в бриджах и футболке, поднял шум на всю округу. Чертыхнувшись, он попытался вспомнить хотя бы одни чары, что отпугивали бы животных, но ничего не приходило на ум. «Проклятый Узмс!» — с негодованием подумал он. «А ну закрылись, шавки!» — неразборчиво крикнул кто-то из окна, выходящего на тупик дома. Вслед за этим неизвестный добродетель скинул вниз кость. «А ты, ублюдок, проваливай отсюда, пока я не вызвал копов!» Теодор, готовый применить бесполочковые проклятия против бродячих собак, поглощенных разборками над скинутой снедью, просочился к выходу из проулка, и был таков. Отряхнувшись, он уже через 10 минут был у дома, где жил Людовик Берман и его семья. Двухэтажный домик выглядел не слишком бедно на фоне соседних. На лужайке красовалась клумба с глициниями, несколько кустов других цветов, но плотно задернутые изнутри шторы говорили, что если там кто-то и был внутри, то, скорее всего, этот кто-то еще спал. Теа прошелся по кварталу Хэмпстеда и вернулся обратно через десяток минут, обуреваемый нетерпением. Впрочем, ему повезло, обратно он возвращался другой дорогой, и случайно оказался в пожарном проезде между изгородями задних двориков. И когда он остановился, чтобы понять, где вообще находится, через живую изгородь увидел раздетого Луи, который застыл в немой сцене узнавания со шлангом для поливки цветов в руках. Вода весело журчала, орошая все вокруг, а мальчик неловко сжимал этот шланг обеими руками, прекратив баловаться. Теодор первым нарушил эту немую сцену, помахав брату. Тот неловко помахал было в ответ, но шланг с напором выскользнул из другой его руки и, словно живая змея, начал извиваться на мокром газоне, окатив и так мокрого Луи водой. Тот едва не завизжал от неожиданности, и только вмешательство Теа, бесполочковой магии приподнявшего кончик шланга так, чтобы он смотрел в дальний угол участка, помогло мальчику справиться. Через десяток минут, обойдя обратно через проулок к парадным дверям, Теодор официально встретился со все еще мокрым с головы до пят, но теперь хотя бы одетым в шорты и рубашку братом. «Мистер Нот», — с ухмылкой поприветствовал его Теа, — «как ваши водные процедуры?» Луи зарделся. «Предки сказали поливать каждое утро, а я второй день не могу справиться с этим дурацким шлангом», — пожаловался он. Теа оставил это без комментариев, он-то видел, как именно Луи баловался. «Ты сейчас один?» — спросил Теа. «Они уехали в Брюссель. Отца пригласили преподавать, а мама, ну, ждет от него ребенка сейчас, и они уехали». Теодор не стал скрывать удивление. Луи, наконец, понял, что держать гостя на пороге неправильно, и пустил брата в дом. «И давно ты об этом знал?» — полюбопытствовал Теа, оглядывая обстановку. Луи явно не особо много времени уделял уборке. Тут и там лежала пыль, а единственным, что было чистым, была сверкающая лампочками коробка под телевизором в гостиной. Ее явно протирали тщательно, как и странные устройства, связанные с ней проводами. «Отец встретил меня с вокзала», — нехотя сказал Луи, — «и отвез. Ну, я не особо с ним дружил всегда. Он сказал, что это я был виноват в том, что у них не было детей, мол, он все понял. Почему? Ну я и правда боялся, что у мамы будут другие дети, и их будут любить сильнее», — покраснел мальчик, неловко заламывая руки. «Я ходил к дереву и просил его сделать так, чтобы я был самым любимым. Отец очень огорчался, но это я только теперь понимаю. А вот я был в Хаге, и мама понесла. Он вздохнул и сел. Тя потрепал его по плечу. «И что, ты совсем один здесь? Няня приходит и готовит мне еду», – пожал он плечами. «А так, да, друзья приходят еще, но кроме как в приставку играть мы с ними ничего и не делаем. Я так хочу на метле покататься», – умоляюще сказал мальчик, решив разжалобить Теодора. «Ага, так хочешь, что пытаешься полететь на шланге?» – хмыкнул старший Нот. «И как тебя тогда позвать к себе? В случае, если родители бы жили здесь, можно было договориться с ними, но с няней договориться было бы сложно. Ты заберешь меня к себе». В глазах мальчика читался восторг. «В волшебный замок? У нас же замок, да. А приставку я могу взять? А грима можно позвать? Не все сразу», — вновь хмыкнул Теодор. «Я еще не договорился с его дедом, но на днях мы должны встретиться. Бедный парень тоже, наверное, скучает в одиночестве. Приставка — это же что-то электронное, она работать не будет в магическом доме. Книжки будешь читать». Энтузиазма в глазах мальчика поубавилась. «Какие книжки?» – проныл он. «А как же метла, квиддич, сквош, плюй камни?» Теодор вдруг почувствовал, как в словах Луи отражается его собственная зависть к детству Джинни, у которой всегда была большая компания братьев. Они играли, летали, шутили друг над другом, а Теа до 10 лет жил в одиночестве, наедине с книгами в пустеющем с каждым днем доме. Даже портреты предков отец куда-то продал. Может, даже, скрипя сердце, за океан к ненавистному кузену. Ему стало так горько на мгновение, что Луи почувствовал это и затих, коснувшись его руки. «Я что-то не так сказал? Прости, Тя». «Нет-нет, Луи», — Теодор постарался вытряхнуть печальные мысли из головы. «Все нормально. Ты когда-нибудь был на гонках? Утром понедельника, 7 июля, в Оберайрон пришло письмо от Верховного Чародея. Накануне ночью ребята вернулись достаточно поздно. Артур стал совершеннолетним и сбросил оковы надзора со своей палочки, чему была посвящена неожиданно обширная пьянка, которую Гамп организовал для всех друзей, то есть многих хаффов и приятелей с других факультетов, на гонорар от Дамблдора в Испаньоле в Эдинбурге. Он арендовал целый зал под свой праздник, и еда и напитки лились рекой. Там даже была Панси, невесть как очутившаяся в этом сборище, а вот Джинни Гамп не пригласил. Теодор запомнил эту подставу, но ничего предосудительного он не позволял, в отличие от Паркинсон, которая попыталась было перейти в наступление. Послание от Фаули Теодор получил из рук Дерри, расположившись в шезлонге под зонтом. Он и не подозревал, что это так удобно, на заднем дворике дома. «Мистер Нот, в связи с моим положением и рабочим графиком я предлагаю нам с вами встретиться завтра в полдень за ланчем в ресторане Барафина на Друри-Лейн. С уважением, Юстас Гектор Фаули, Верховный Чародей Визингамота Магической Британии». Размашистая подпись Верховного Чародея, написанная от руки, занимала половину свернутого послания на пергаменте. Адрес вызвал в голове у Теодора давнее, детское воспоминание о том, как его убаюкивала бабушка, мать отца. «Ты знаешь маффин-человечка с далекой Друри-Лейн?» Отпив воды из стакана, Теодор смахнул непрошенную слезу и вздохнул. Этим утром голова болела, болела больше, чем после вторжения Муди в его разум. Тогда он был слишком удивлен, чтобы возмущаться самоуправству старого психопата, сражавшегося не ради идеалов, а против своих врагов, но теперь всерьез раздумывал о том, чтобы заниматься окклюменцией. Ментальные науки лучше всего почему-то давались полукровкам, это упоминал Ян Устики, сам полукровка, и в этом смысле Теодору могло не слишком повести. Дерри с шуршанием оставил беззвучно рядом с ним газету, и Теодор лениво развернул ее. На первой полосе была выдержка из книги Риты Скитер, посвященная Альбусу Дамблдору. «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора. Правдивая биография самого великого афериста этого века». В заметке Скитер сообщала, что раскопала достаточное число настоящих и правдивых фактов о покойном директоре Хогвартса, чтобы полностью перевернуть общественное мнение о нем. Зная то, какой мастерицей пера была Рита, Теодор не мог в этом сомневаться. На деньги консерваторов она за полгода 95-го превратила репутацию Гарри Поттера из героя магической Британии в психа и настоящего умалишенного, что слышит голоса из стены по пустительствам директора участвует в турнире. Книга наверняка была выдержана в таких же тонах, тя не нужно было ее читать, чтобы догадаться, что даже беззаботные факты Скитер могла подать в таком свете, что они превратились бы в смертельные грехи, заслуженные и незаслуженные. Неясно было лишь, кто заказал эту книгу, едва ли она появилась бы за один летний день, а, значит, Скитер работала над ней какое-то время. Неужели Дамблдор сам захотел оставить себе такую посмертную оду, пустив ее в замок прошлой осенью? Это звучало как странное совпадение, но Теодор позабавил себя такими размышлениями, прежде чем перейти к описаниям очередных стычек и нападений. На этот раз следы дементоров были замечены в доме Бернарда Паркера, маглорожденного мага, покинувшего волшебный мир после Хогвартса несколько десятилетий назад, как значилось в заметке. Там же были найдены тела его родных, а над домом висела черная метка. Нападения уже стали обыденностью, пусть и целями их были теперь не людные места, как раньше, а отдельные дома, в первую очередь, маглорожденных эскибов. Тут и там по Британии шла велотекущая война. Несколько некрологов сообщало о гибели неизвестных магов, пара стариков, пара молодых мужчин, которых Тиани помнил по Хогвартсу, девушка 20 лет, стажер Аврората. Решительно покончив с дурными новостями, Теодор отложил газету с хищно улыбающейся Скитер на передовице и расслабился. От плохих новостей стоило отдыхать. Друри Лейн была достаточно протяженной улицей в северной части центрального Лондона. Она проходила через весь Ковент-Гарден, и Теодор бывал здесь лишь пару раз, и то, случайно. Из-за этого ему пришлось еще дома подготовиться к тому, чтобы выписать свой маршрут, а потом отправиться в дырявый котел камином и уже оттуда, на магловском транспорте. Подземки. Вся дорога заняла у него чуть меньше часа, и он в очередной раз подивился тому, что за каналом лягушатники не додумались до такой элегантной магической сети для передвижения, какую создали британские маги. Впрочем, он тут же списал это на французскую безалаберность и идиотию, пусть те французы, с которыми он и был знаком, не страдали такими пороками. Без двух минут полдень он подошел к искомому ресторану. К его удивлению, это было насквозь магловское заведение, у дверей которого стояли роскошного вида презентабельные магловские повозки, Астон Мартина и Бентли, известные даже ему. Артур любил крылатую эмблему Астона и считал, что ее точно придумал любитель Квиддича. Один в прошлом не соглашался с ним, говорив, что это никакого отношения к миру магии не имеет. Тиа вынырнул из воспоминания и толкнул дверь. На стойке при входе его тут же поприветствовал метрдотель. «Добрый день, сэр. У вас есть бронь? Мне назначена встреча с мистером Фаули», — вежливо отметил Нот, краем глаза отмечая фальшь золотую окройку фиолетового пиджака темнокожего юноши едва ли старше его самого. Тот сверился со списком и кивнул. «Вам наверх, третий кабинет на втором этаже. Прошу». Теодор прошел вперед. На первом этаже располагались всяческие туристы и прочие маглы, которые, видимо, заглянули в ресторан именно что перекусить. Конечно же, важные персоны не питались среди простаков. Обычно, третий кабинет был украшен гербом Шотландии, в то время как первые два, Англии и Уэльса соответственно. На следующих кабинетах были гербы Ирландии, Канады, Гибралтара, Австралии. Теодор плохо помнил геральдику колоний, которые входили в магловскую Британскую империю до середины века, и едва мог различать флаги и гербы тех стран. Магическая Британия никогда не заявляла суверенитета над чем-то кроме 13 колоний, что отринули ее власть еще в 18 веке. Он постучал и, дождавшись краткого «да-да», изнутри, вошел внутрь. Верховный чародей Фаули стоял у панорамного окна, задернутого жалюзи, и смотрел куда-то вниз. Он обернулся лишь когда Теодор закрыл за собой дверь. По виду мужчины, статного, но уже не молодого, и нельзя было сказать, что он был волшебником. Строгий черный костюм тройка, белоснежная рубашка, воротник которой буквально врезался в сидеющие волосы головы, лакированные туфли. Этот облик был скромным и солидным, и Теодору стало немного неловко. Его облик был школьным, пусть и парадным, то, что он приготовил на свадьбу, было больше праздничным, нежели чем официальным. «Мистер Нот, рад вас видеть», — кивнул Юстас Фаули. «Как вы добрались? В Уэльсе нет дождя, как и в Ковент-Гарден, в Актоне сегодня солнечно». Одними губами улыбнулся Теодор, пораженный внутри тем, что верховному чародею известно достаточно. «Ах, мистер Нот, ваше слизеринство делает вам честь. Как выпускник Рейвенкла я не могу разделить вашего пристрастия к жонглированию фактами, но как политик не могу не отметить, что вы для своих лет достойно держите удар». Фаули отошел от окна, поведя рукой, и за его спиной жалюзи чуть сменили свой наклон. В кабинете стало светлее. «Благодарю, сэр», — только и ответил Нот. Они сели за стол, накрытый на двоих. Блюда были накрыты сверху, чтобы не остыть раньше времени. Ланч включал в себя насыщенный французский рыбный суп и стейк. Фаули разлил вино по бокалам. «Мой внук считает, что вы неплохо справляетесь в замке. Лучше, чем старший префект минувшего года», — заметил верховный чародей. Без мантии он выглядел непривычно, а его отточенные движения выглядели угрожающими вне балахона, что мог бы их скрывать. Это был опасный противник во всех смыслах. «Мистер Симонс скорее храбр, чем талантлив в организации», — нейтрально ответил ему Нот. «Увы, про него можно сказать лишь был. Накануне я лично выдал его тело мистеру и миссис Симонс. Мунга стала проходным двором. К сожалению, целитель Шафик — прекрасный специалист, но его давний конфликт с Кримджером приводит к лишним жертвам. Эта новость была куда более неприятной, чем сводки из газет накануне. Вы хотите сказать, сэр, что его атаковали в помещениях Мунга? Более того, он сделал легкую паузу, закусывая хлебом очередную ложку супа. Его атаковали из мести. Это сделал новообращенный вампир, не более года как принявший проклятие Носферату. Понимаете, к чему я клоню? Темный лорд не просто так отправил темных тварей в замок, но откуда он знал, что именно мы встанем на их пути? Он не целился в вас, прокомментировал его мысли, озвученные вслух, старший маг. Он планировал, что ведьмы и колдуны замка, преподаватели, волонтеры Дамблдора, кто угодно, они станут на пути этих тварей. Едва ли он хотел пачкать руки гибелью учителей, воспитавших сотни и тысячи магов, которые живут в Британии, которые учили его самого, но вот убрать этих сильных союзников Дамблдора, что никогда не примут его власть, жаждущими мести вампирами и оборотнями. Фаули не закончил свою фразу, но Теодору и так все стало ясно теперь. Столько лет темный лорд вынашивал планы захвата власти в Британии, споря со всеми обстоятельствами, что ради гибели Дамблдора привлек на свою сторону темнейших из темнейших, презренных из презренных, чтобы остаться в выигрыше. «Значит, следят и за мной», — сделал логичный вывод Нот. «За каждым магом в Британии следят», — Фаули повел плечами. «Пожалуй, только мой сын и невестка пропали бесследно, и никто, ни Скримджер, ни Тикнес, ни Корнер, ни Скамандер, ни Мелоди не могут дать ответ, где они». Фаули перечислил министра и руководителей департаментов. Тикнес был руководителем ДМП, Корнер, дядя Майкла, младшим министром по транспорту, Скамандер занимал должность руководителя международных отношений, а Мелоди — отдел тайн. «Надеюсь, они вернутся к вам в целости и сохранности. Луи говорил мне, что ваш внук переживает из-за этой трагедии. Они мертвы, Теодор», — в его голосе была лишь сухость. Фаули поболтал по стенкам бокала вино и сделал еще глоток. Теодор повторил его пример. Вино было легким и сладковатым, оно бодрило и давало ощущение свежести, а послевкусие отдавало ягодами. «Я давно отчаялся и заказал расклады у трех пророков, здесь и на континенте. Они мертвы, но я даже не могу получить тела». Теодор вежливо промолчал. «Конечно, Грим переживает. Он сильно переживал, когда его младшая сестра погибла из-за ошибки домовухи, а теперь и родители. Да, ему нужна компания, и он не намекал, а даже говорил мне, что хочет присоединиться к своему единственному другу этим летом, а не прозябать среди книг в тоске». Слово «единственный чародей» выделил в своей фразе. «Поэтому я не удивился вашему письму, Теодор. Но, повторю, за всеми нами следят, следят маглы, следят шпионы скандинавов и французов, следит подполье Лютного и люди Норриджа, следят лейтенанты криминальной империи Карамеди и маги-сепаратисты, что жаждут поднять флаг своего министерства на каждом графстве Севера и Ирландии. Следят за мной, и следят за вами». Нот никогда прежде не задумывался над тем, скольким группам и лицам он может быть интересен. «Место, где я обитаю, скрыто под необходимыми чарами, сэр», — заметил он. «Вы никогда не задумывались, как работают почтовые совы? Те, кто их разводит, охотно лепят метки и торгуют информацией за чеканную монету. Купите себе сову и более не присылайте сову из частной совятни, если не хотите навлечь на себя беду. Сову можно отследить по лантирам, пусть это и редкие артефакты, а совы залетают к адресату, невзирая на ваши чары». «Спасибо за ценный совет, сэр. Я обязательно учту это». «Непременно, Теодор», — Фаули слегка улыбнулся. «Иначе я бы не отпустил своего внука к вам. Через неделю вас устроит?» Нот подавил мандраж и желание поправить отсутствующий галстук. «Я полагаю, да. Мне необходимо решить вопросы с безопасностью, которые вы подсветили». Он вдруг вспомнил, что совершенно не таился, заглядывая к Луи, и в какую опасность своим визитом он вовлек одинокого 12-летнего мальчика, живущего совсем в одиночестве. Непременно. Руфус считает, что он принял правильное решение, обратившись к конфедерации за помощью. Я уверен, что горесть этого нам только предстоит осознать. Вы не согласны с ним? Я, верховный чародей, я просто обязан ставить действия министра под сомнение, улыбнулся он без тени улыбки. Альбус был прав во многом, но делал слишком мало все эти годы своей власти, чтобы защитить нас от того, к чему мы пришли. Он оставил мне незадолго до смерти послание, в котором описал свои опасения насчет «вы понимаете кого». Если это правда, то континенталы не остановятся на достигнутом, и каждый следующий раз возвращения будут настигать нас снова и снова, разорять старые семьи и унижать наши ценности. Директор покинул нас слишком не вовремя. Верные слова, мистер Нотт. Я знаю, что вы критиковали обе стороны, и Альбуса, и ХМ, сторонников того, к кому присягал ваш покойный отец. Не ожидал услышать их от вас. Это смещение баланса весов, я имею в виду именно это, сэр. Дамблдор был глыбой, скалой, что одним своим именем сдерживало десятки и сотни от того, чтобы стать на путь террора. И ваше имя сейчас играет такую роль. Программа Нотта, какой ее сделали ваши патроны, поставила в зависимость сотни семей магов по всем островам. Люмпины и разорившиеся полукровки, они боятся поставить детей под немилость благодетеля. Не забывайте, что и они тоже следят за каждым действием, Теодор. Мистер Фаули допил вино, наколдовал себе в бокал воды и осушил ее. Пока Теодор спешно заканчивал со своей частью стейка, он деликатно сосредоточился на блокноте, что достал из кармана пиджака, хмуро читая строки, что были в нем написаны. «Прошу меня извинить, Теодор, за то, что не предупредил вас», — извиняющимся тоном произнес чародей, когда Нотт закончил с ланчем. «За вами, как и за мной, проследует министерская машина». Помощник написал, что я успел распорядиться накануне. Что же, в такой круговерти Делдос, вас доставит в Актон. Иногда полезно использовать такой транспорт, наставительно произнес он с улыбкой во взгляде. Волшебники быстро теряют след. Это не аппарация, так просто не отследить. Юстас поднялся со своего места и подошел вновь к окну, делая пассы палочкой. Теодор, воспользовавшись моментом, также наколдовал освежающее и очищающее заклинание на свои зубы и лицо. Это не было полноценной заменой водным процедурам, как и любое другое колдовство такого типа, но позволяло достойно пережить отсутствие этих самых водных процедур. «Полагаю, ваша машина с номером с литерой L, моя, с литерой W». Это стоило расценить как прощание, и уже в дверях Теодор повторил договоренности. «Мне стоит написать вам через неделю, верно?» «Да, пожалуй, что так, Грим проведет эту неделю у бабушки в Лимерике». Но в Ирландии все еще неспокойно. Особенно мутит воду этот прохвост Ахари, впрочем, не берите в голову. Ожидаю от вас послания не позже 16 июля. Хорошего дня, Теодор. Хорошего дня и вам, мистер Фаули, сэр. Закрыв за собой дверь, Теодор легко сбежал вниз по лестнице и, заглянув на миг в уборную, вышел на улицу. Два черных автомобиля с затонированными стеклами светились магией изнутри. Чары, что были наложены на этот транспорт, могли быть любыми, и Нотт лишь понадеялся, что они не взлетят, как машина мистера Уизли. Автомобиль с литерой L в номере, казалось, светился магией гораздо сильнее, чем второй из них. В голову юноши закралась мысль, что он все уже перепутал и забыл слова мистера Фаули, и замер в нерешительности. «Мстер Фали, пройдемте», неразборчиво обратился к нему из опустившегося зеркала водитель автомобиля с L, и Теодор решил, что верховный чародей ошибся. Он открыл дверь заднего сиденья черного, тонированного автомобиля, и сел в кожаный светлый салон. Водительское место было отделено сплошной перегородкой, на которую были наложены чары, а внутри не оказалось ни рабочего стола, ни пищевых принадлежностей, которые, как ему подумалось, были бы уместны для рабочего места важного представителя власти, нужные ему в дороге. Теодор аккуратно закрыл дверь. С легким шипением в воздух стала подниматься взвесь водяного пара, увлажнившая сухой до того воздух в салоне. Глухо заурчал мотор, железное сердце машины. Легкий запах луговых трав распространился по салону, Нотт улыбнулся и откинулся, устроив руки на подлокотниках. За черными окнами двигался шумный магловский город, но здесь, за зачарованными стенами машины, ему было едва ли его слышно. Министерство умело создать комфорт в дороге, Впрочем, можно было добраться и об по рации. Теодор сам не заметил, как прикрыл глаза, расслабленный после напряженного разговора с верховным чародеем, одним из первых лиц магической Британии. Он даже почти задремал, как рядом что-то зажужжало, что-то, что мгновенно заставило его сердце биться быстрее, и что-то, от чего сонливость сняло, как рукой. Палочка скользнула в его ладонь прежде, чем он открыл глаза. В водяном пару, витавшем в воздухе, но не мочившем его одежду и кожу, рядом с ним сидел голубоватый, полупрозрачный, мерцающий из-за движения мужчина во фраке и котелке. На его голове красовалась фетровая шляпа, а в руках – сигарета. «Мистер Фаули», – проскрежетал голос этого странного «нет», ни призрака, в нем не было ничего магического. Теодора пробил страх. Он оказался в чужой машине. «Рад встрече с вами. Можете звать меня Синклером. Мое имя вам мало что даст. Вижу, что вы удивлены. Вас было нелегко найти. Хорошо, что среди ваших привычек есть и человеческие». Голубая полупрозрачная фигура, все так же мерцающая в водяном пару, без дыма затянулась сигаретой. Теодор попытался аппарировать в эту паузу, представляя свой дом. Но на машине висел антиаппарационный купол. Это было невозможно, но это было. Было ли это ловушкой? «У меня к вам есть несколько вопросов, мистер Фаули», продолжал меж тем Синклер. «Буквально два. Ваше сообщество так и не вняло призывом разума, что дал архиепископ Йоркский. Мне было прискорбно об этом слышать, хотя вы лично были там и слышали его призывы. Ваши люди, нет, не люди, порождение сверхъестественных сил, продолжают убивать и калечить подданных ее величества». «Мистер Фаули, не нужно давать объяснений и ответов», фигура помахала рукой, будто бы отмахиваясь от того, что должен был бы сказать ей собеседник. Нот, впрочем, пораженно, испуганно молчал, пытаясь понять, что делать дальше. «Нужно принять как факт, мы дадим вам последний шанс исправить ситуацию самим. Ее величество лично приняла это решение. До конца этого месяца приструните всех тварей, что породила ваша порочная сущность. Устраните угрозы, компенсируйте ущерб, иначе мы оставляем право действовать за собой. Сейчас не средневековье, мистер Фаули, и нам не стереть память просто так». Теодора пробил холодный пот. «Ну и второй момент, что я хотел бы с вами обсудить», фигура вновь затянулась несуществующей сигаретой. «До нас дошли сведения, что ваш министр хочет привлечь интервенцию. Знаете, мистер Фаули», фигура наклонилась в его сторону, будто бы доверительно склонив голову, хотя звук шел не из ее рта, а откуда-то сверху. «Британия пережила достаточно интервенций. Если вы пустите сюда чужаков, мы не позволим вам устроить гастингс, а сами устроим вам всем креси. Подумайте над этим, мистер Фаули. До встречи, и простите, что нашим агентам пришлось сделать ваши автомобили чуточку лучше». Прозрачная фигура погасла, и жужжание исчезло. Теодор опасливо заглянул под потолок соседнего сиденья. Там из потолка чуть выпирал маленький светящийся прибор магловского происхождения. Вероятно, он и зажигал эту фигуру. Минуты спустя он, вспоминая слова фигуры, магловского посланника, предназначавшиеся не ему, а мистеру Фаули, почувствовал себя персонажем Оскара Уайлда, напуганным кентервильским привидением. Водитель ли правда привез его в Актон, к железнодорожной станции. Он сам не заметил, как его домчали, погруженный в свои мысли. Противостояние с маглами было опасным поворотом, что мог стать смертельно опасным для всего магического мира Британии. Маглы не раз доказывали, что могут уничтожить магов, и Ближний Восток, где поклонники Зеленой книги вырезали всех магов за тысячу лет, был тому ярким примером. Вернувшись домой уже к вечеру, он не застал Артура. Пытаясь отвлечься, Теодор отправился в поместье Джонсов с помощью Дерри, нашел там необходимые ритуалы и чары в толстых справочниках и за вечер сделал половину из нужных приготовлений. Пытаясь отвлечься, перед сном он взял в руки пособие по магической фауне далекой Австралии. Обитателями буша являются злохвосты. Они полуразумны, их отличительной особенностью является возможность выспать объекты, на которых они сфокусированы. Отмечены случаи появления построек, напр, мостов, простейших сооружений, инвентаря, удочек, лопат, сачков, магловской техники, радио. Их лакомство – пойманные и закрученные в банке ляпики. И что удивительно, это помогло. Он решил на завтра же сделать еще две вещи. Заиметь колдородя и забрать, несмотря на последствия, Луи сюда. Уже засыпая, он вспомнил еще об одном человеке, чья судьба была в опасности, и про которую он опять забыл. Про Джоли Стернхилл Роуд, 44, глава 102, и что, ни одного привидения, разочарованно протянул оббежавший весь дом Луи. Ну вот, мне так хотелось подушкой кинуть в призрака, но в Хаге страшно как-то. Эх, Артур и Тиа переглянулись и рассмеялись. Смотри еще, ты с призраками настоящими не виделся, устрашил его Артур. Я вот, когда жил в Лондоне, как-то забрался, ну, меня заставили забраться, он покраснел, в заброшенный дом. Там жил Бобгард, и он принял облик страшного призрака. Я едва убежал оттуда с чистыми штанами. А кто такой Бобгард? Тут же полюбопытствовал мальчик. Приставку Теодор ему брать не разрешил, а оттого Луи дулся, выторговав лишь разрешение летать на детской метле. Ее вместе с Колдородиа Теодор выкупил в лавке старьевщика в Лидсе. Само Колдородиа оказалось сдано туда какими-то нуждавшимися в деньгах магами еще в середине прошлого десятилетия, и стояло никому не нужное из-за рисунков. Тот, кто заказывал в таком дизайне, явно был не в себе. Перевернутые кресты, черные символы, стилизованные под несуществующие руны, готический облик, впрочем, для тебя было главным, что оно работало, а что за некроманты его купили вот таким, было вторично. Теперь весь день они слушали перемежающиеся редкими новостными вставками о погоде за ирландским каналом радио «Магическая Ирландия», Патриков Четырехлесник. То, что бухтили комментаторы на ирландском, они не знали, но традиционные народные песни «Туманная роса», «Каменистая дорога в Дублин» и «Подкинь меня до Карлоу» поднимали настроение и позволяли не думать о том, правильно ли должна была действовать рунная цепочка на пороге дома для нянечки Луи, чтобы конфундус, наложенный на нее Теодором, не спал. Женщина должна была думать каждый раз, что мальчишка гуляет где-то с друзьями, а по вечерам Дерри получил команду наготовленные ею блюда доставлять сюда, чтобы экономить хоть в чем-то. «Слушай, а кроме ирландского у нас что-нибудь есть?» – уже вечером спросил его зевающий Артур. «Ну, там, не знаю, английское. Это же магическое радио, а не магловское. А чем оно отличается от магловского? Не через антенны?» «Да», тут же встрял мальчик. Артур, разумеется, знал его, они учились на одном факультете, в конце концов, и это раскрепостило Луи настолько, что он тараторил безумолку. Теодор всерьез начал раздумывать над тем, чем бы его занять в отсутствие его любимой приставки. Арчи, как мог, стал объяснять, и даже нарисовал карандашом принцип работы магического радио, и когда картинка ожила, Луи охватил настоящий восторг. Они засиделись до полуночи, проводив закаты безоблачное ясное звездное небо, и в конце концов младший мальчик заснул прямо в шезлонге. Тиа отнес брата в спальню, которую ему приготовил Дерри, а когда он вернулся, уже и Гамп ушел в свою комнату. Вместо того его ожидал в гостиной Дерри, полирующий тряпкой бокал Теодора из-под вина. Это значило, что он специально дожидался юношу, иначе бы бокал за мгновение был уже чист. «Дерри», — приглашающе спросил Тиа, заложив руки за спину. «Мастер Теодор», — зеркально ответил эльф, разглядывая ремень его бридж. «Не делай вид, что ты совершенно не хочешь со мной поговорить», — усмехнулся Нот. «Вам стало известно что-то такое, что заставило вас притащить сюда полукровку, бастарда своего отца», — заметил отстраненным тоном эльф. «Вы ввели его в рот, мастер Теодор», — Дерри чувствует. «Это факт», — кивнул Нот. «Отец наказал мне усилить рот. То же вы обязались делать и в контракте с Дерри. Полукровки-бастарды, не усиление рода, если спросить Дерри. Они нечистокровные и потому не останутся в магическом мире, будут тратить силы рода впустую». Эльф был упрям, и, кажется, они наткнулись на упрямство. «Это зависит от воспитания, Дерри», — Нот присел, чтобы глаза собеседников оказались на одном уровне. «Я ведь и сам рос в условиях, когда из всего магического в нашем доме была только плесень в подвале, но я воспитал себя сам». «Все наоборот», — упрямо возразил эльф. Теодор уже давно приметил, что он говорил более человечно, чем когда жил в Хогвартсе. Мастер Нотт был рожден в мире магии и увидел контракт с миром маглов, а его брат-бастард, называя его Луи, пожалуйста, брат-бастард Луи попал в мир магии из мира маглов. Он никогда не разорвет связь с тем миром, откуда пришел, и будет еще одним грязнокровным червем, что разрушает традиции магического общества. «Дерри, не ты ли хотел разорвать рабские контракты с эльфами, что тысячелетиями были традицией нашего общества?» — хитро прищурился Теодор. Фронда Дерри была неожиданной, но, кажется, Тиа понимал, чего именно хочет добиться и чего боится эльф. Это другое, мастер Нот. От возмущения берет, что прятал его уши, съехал вниз, уши поднялись. Надо понимать, что Дерри говорит о других вещах. Не беспокойся, Дерри, я не буду вводить в рот всех остальных бастардов отца. Тиа потянулся рукой к эльфу и похлопал его по плечу, чувствуя, как магия вибрирует между ними. Я обещал ему, и выполнил обещание. И мастер Нот сосредоточится на настоящих, чистокровных членах рода, уточнил эльф. Как только моя невеста войдет в возраст, рассмеялся он, издаст жаба, это приемлемо. Ее семья, настоящие просвещенные маги, какими стоило бы стать всем британцам. Скупо кивнув, Дерри телекинезом отправил стакан на его место в шкаф гостиной за исключительно чистые, прозрачные стекла, и с хлопком исчез, отправившись то ли в свою каморку в подвале, то ли куда-то в другое место по делам. Утреннюю почту в соответствии с вновь наложенными чарами совы были вынуждены скидывать вниз на специальной площадке манки. Автором чар, которые Тиа нашел в книжке «Защита частного владения без применения оружия», был указан сам Филиус Флитвик, декан Рейвенкла, и Теодор, разобравшись в их хитросплетении, не мог не подивиться элегантному решению. Сова при приближении к точке пересекала воздушный барьер первого слоя чар, на нее накладывался морок, что она уже приблизилась к адресату, и стимулировались движения мышц в ее теле. Едва не теряя равновесие, птица была вынуждена сбросить посылку, что в полете другими чарами направлялась на мягкую посадку специального места. Пожалуй, нужно было быть ученым до мозга костей, чтобы именно таким способом воздействовать магией на птиц. Были и более кровожадные способы оглушать любых птиц, что влетали в область, и они бы валились вместе с посылками сами, но после принесения в жертву попугая прошлым летом Теодор стыдился такого насилия над птицами. Лишний раз Дерри, впрочем, заявил, что это извращение, и отказался собирать яблоки, предоставив это тому, кто затеял такую защиту. Только поэтому Теодор и понял, сколько именно людей пишут ему письма. Многие конверты были подписаны только именем, другие – именем и адресом Нотхолл. Кто-то писал «Шотландия», кто-то, вовсе почему-то Галуэй. Больше двух десятков конвертов этим утром опало в землю. Первым делом все они, включая выпуск «Пророка», были подвергнуты анализу вредноскопа. Теодор бы и дальше занимался этим, но во время проведения вокруг артефакта третьего письма со стороны моря послышались странные устрашающие звуки. Над оградой, правее, в сторону моря, была видна какая-то большая стрекоза белого цвета, что летела на север вдоль побережья. Это было странно, будто бы макглавская машина взлетела в воздух. Он слышал, что у макглав есть самолеты, и с них макглы Германии бомбили Лондон во время войны Гриндевальда, но это был явно не самолет, те летали совершенно с другой скоростью. Вернувшись к письмам, он уничтожил 4 конверта и 2 свитка, на которые вредноскоп отреагировал однозначно, а вот 3 других письма вызвали у тебя удивление. Теодору Магнусу Нотту. Согласно распоряжению управляющего личным сейфом XGGWFTCG-322 Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора, приглашаем вас на оглашение наследственного решения банка Гринготтс с пожеланием высоких доходов. Заведующий наследственным отделом Гринготтс, Майнгольд, стройными строчными буквами, снабженными гоблинскими, в норвежском стиле, завитушками, это письмо значилось как отправленное и заверенное канцелярией Гринготтс. Предыдущие письма, что он получал от них много лет назад, были оформлены менее пафосно и парадно. Завещание Дамблдора. Теодор попытался вспомнить, говорил ли что-нибудь об этом директор. Конечно, он говорил, что его подчинение воздастся после ухода старика за грань, но что именно имелось в виду? Второе письмо было от министерства. Обезличенный аппарат министра приглашал на также оглашение части завещания Дамблдора, связанной с самим Теодором. Это было еще более необычно. Теодор не хотел бы, чтобы министр или тот же верховный чародей знали о связи директора и студента. Казалось, из всего, что Теодор мог сказать о себе, это было единственной тайной. Ну, или по крайней мере ему не дали понять, что это так же раскрыто, как его жизнь в Оберайроне. Третье письмо же было от Фаули. Он мягко интересовался, как прошла поездка. Вспомнив свои ощущения, Теодор тут же набросал ответ и отправил с совой Артура, кисточкой, заверив, что все прошло удачно и он отлично выспался. В Гринготтс Нот отправился уже после обеда, чтобы не откладывать надолго. Вопреки ожиданиям, его не стали задерживать, Лишь тяжело вооруженные гоблины на входе лондонского банка напоминали о том, что повсюду опасность нападений, и зачарованные тяжелой, тягучей гоблинской магией, так же, как и броня стражников, решетки перед кассирами и операционистами магического банка. Распорядитель, молодой гоблин с пушистой макушкой, ознакомился с присланным ему письмом, уточнил на гобледуке что-то у коллеги, и повел Теодора куда-то вглубь здания. Ему запоздало пришло в голову, что можно и нужно было ознакомиться с тем, как эта процедура могла проходить, узнав у работавшего здесь знакомого волшебника, даже двух. Уильям и Флёр наверняка могли рассказать подробности и подготовить его к принятию чужого наследства. В прошлом единственные манипуляции такого рода он проводил, вступая в наследство своего отца, но то был отец. Его привели в просторный зал, где сидел опытный гоблин, оглядывавший драгоценные камни перед собой и проверяя их какими-то артефактами. Увидев Теодора, проводник тут же смысля, закрыв двери с обратной стороны, гоблин отложил огромный, размером с яблоко, бриллиант, наполненный магией, и спустился вниз. «Чем могу быть полезен волшебнику?» – каркающим голосом уточнил гоблин. «Меня зовут Теодор Нотт, и мне пришло приглашение на распоряжение счета Мальбуса Дамблдора». Теодор протянул письмо гоблину. Тот с едва заметным отвращением перевел взгляд на бумагу и несколько минут водил по ней пальцем. Нотт успел почувствовать раздражение. Даже Артур перед первым курсом читал лучше, чем этот гоблин. Проклятый коротышка словно бы издевался над ним. Оглянувшись, Теодор увидел, что над дверью были изображены трое коротышек-гоблинов с более плавными человеческими лицами, перед огромной горой золотых монет. Один из них держал поводья зверя, африканской лошадки, из-под копыт которой вылетали и сверкали золотые монеты, другой, в большой синей шляпе и почему-то зеленом галстуке на красную пару рубашки и жилетки, разводил руками, а третий, в цилиндре, красном пиджаке и белых перчатках, придирчиво через какой-то монокль осматривал монеты. Картина отдавала сюрреализмом, была абсолютно не магическая и имела подпись на гобледуке, или, разнообразия ради, венгерском, записанную привычным алфавитом, а потому совершенно нечитаемую. Наконец, прошло больше 5 минут, гоблин перевел свой взгляд вновь на лицо Нотта и попросил того подтвердить личность магической подписью, и провел его к своему столу. Теодор достал было палочку, но гоблин покачал головой и протянул холодный металлический щуп, который ощущался как особый магический концентратор. Впрочем, подпись, когда Тео произнес словесную формулу и направил магию в металл, вышла точно такой же. Еще несколько минут гоблин сверял получившуюся подпись на бумаге со своими книгами, и только затем нехотя протянул со своей высокой кафедры Теодору бумагу. «Что это? Завещание, которое вам распоряжено передать?» прокаркал гоблин. «Условия там же». Это был не документ, но отрывок из него. «75 тысяч галлеонов профессорского и директорского жалования завещаю передать в распоряжение Теодора Магнуса Нотта в случае, если он будет жив в момент передачи средств. В противном случае средства должны быть переданы фонду его имени или пойти на создание такового в случае его отсутствия. Распоряжение средствами должно быть ограничено целевым характером. Они должны храниться первые 14 лет на отдельном счету, и расходоваться лишь на цели повышения благоденствия образования в Хогвартсе для неимущих, малоимущих и дискредитированных.